Вчера вечером я опять читала какую-то книгу. Попадались бесстыдные слова. Я конфузилась, на ходу заменяла их или пропускала целые предложения. Хайруллаха Бея очень веселило мое смущение. Он громко хохотал, так что дрожал потолок. Вдруг во дворе залаяли собаки. Мы открыли окно. В ворота усадьбы въезжал всадник. «Кто это?» — окликнул Хайруллах Бей. Раздался голос Онбаши. «Свои!» Странно. Зачем Онбаши прискакал в такой поздний час из города? «Да будет угодно Аллаху, все к добру», — сказал доктор. «Я спущусь вниз, узнаю, в чем дело, крошка. Если задержусь, ложись». Хайруллах Бей около часу разговаривал с Онбаши. Когда он поднялся наверх, лицо у него было красное, брови насуплены. «Зачем?» — приехал Онбаши, — поинтересовалась я. «Доктор чуть не зарычал на меня. Я ведь сказал, ступай, ложись. Тебе что за дело? Эти девчонки просто спятили, какое безобразие. Это касается только меня». «Я хорошо изучила характер Хайруллаха Бея. Противоречить ему в такие минуты было совершенно бесполезно. Пришлось взять подсвечник и отправиться к себе. Так я и сделала». Проснувшись на следующий день, я узнала, что Хайруллах Бей уехал с позаранку в город по важному делу и велел передать, чтобы я не беспокоилась, если он сегодня не вернется. Очевидно, известие, которое привез Онбаши, сильно встревожило доктора. Днем, прибирая комнату, я наткнулась на обрывок конверта с министерским штампом и подняла его. Мне удалось прочесть: «Кушадасы, школа для мюд». Очевидно, конверт предназначался мне. Этот клочок заставил меня глубоко задуматься. Вероятно, вчера вечером Онбаши привез письмо. Но почему Хайруллах Бей утаил его от меня? Какое он имел право скрыть официальное письмо, адресованное мне? Невероятно. А может, я ошибаюсь? Конверт мог попасться между книгами и приехать со мной из Кушадасы. Кушадасы, 25 сентября. Как все-таки правы те, кто говорит, что жизнь — это пакостная вещь? Описываю на последней страничке дневника последнее событие, как оно было. От себя не хочу добавлять ни слова протеста, ни капли слез. Хайруллах Бей заставил меня ждать в поместье 2 дня. На третий день под вечер мое беспокойство достигло предела. Я твердо решила: утром отправляюсь на повозке в Кушадасы. Но когда я встала на другой день, мне сказали, что доктор вернулся. Не помню, чтобы спокойный, хладнокровный Хайруллах Бей выглядел еще когда-нибудь таким угнетенным и усталым. Поцеловав меня, как всегда, в волосы, он внимательно глянул в лицо и сказал: «Эх, да покарает их Аллах, будь они неладны». Я чувствовала, над моей головой нависла новая опасность, но не решалась ничего спрашивать. Хайруллах Бей долго расхаживал по комнате, задумавшись, сунув руки в карманы. Наконец он остановился передо мной, положил руки мне на плечи и сказал: «Крошка, ты что-то знаешь?» «Нет, доктор Бей». «Знаешь. Во всяком случае, чувствуешь неладное. Ты хочешь что-то спросить у меня?» Охваченная тревогой, я грустно ответила: «Нет, доктор Бей, я ничего не знаю, но вижу, что вы расстроены чем-то и мучаетесь. У вас беда? Вы мой покровитель, даже отец, значит, ваше горе — мое горе. Что случилось?» «Фериде, дочь моя, чувствуешь ли ты себя достаточно сильной?» Любопытство во мне взяло верх над страхом. Стараясь казаться спокойной, я ответила: «В моей стойкости вы могли не раз убедиться, доктор Бей. Говорите. Возьми в руки это перо, Фериде, и пиши то, что я скажу. Доверься старому другу. С паузами, словно еще раз все взвешивая и обдумывая, Хайрулах Бей продиктовал мне следующее. Глубоко уважаемому правлению Совета образования города Кушадасы. Состояние здоровья не позволяет мне продолжать педагогическую деятельность. Прошу отстранить меня от должности заведующей женским руждие города Кушадасы. «А теперь, дочь моя, — продолжал доктор, — ни о чем не думай, ничего не спрашивай. Подпишись внизу и дай мне эту бумагу. У тебя дрожат руки, Фериде. Ты боишься посмотреть мне в лицо. Тем лучше, дочь моя, тем лучше. Ведь если ты глянешь на меня своими чистыми глазами, мне будет стыдно. Произошло нечто необычное. Ты не догадываешься? Так слушай меня, Фериде. Но если ты начнешь волноваться и расстраиваться, я буду вынужден замолчать. Ты должна знать все. Думаешь, за 3 года самостоятельной жизни ты распознала людей? Ошибаешься. Я почти 60 лет живу на этом свете, и то не могу их понять. Сколько мерзости мне пришлось видеть на своем веку, но такое никак не укладывается у меня в голове. Есть ли вещь в мире чище и прекраснее, чем наша дружба? Неделями я выхаживал тебя, словно родную дочь. А знаешь, что про нас думают? Что про нас болтают? Нет, ты не можешь себе этого представить. Говорят, будто я твой возлюбленный. Не закрывай лицо руками. Выше держи голову. Посмотри мне в глаза. Лица закрывают те, у кого совесть нечиста. Разве в наших отношениях есть хоть что-нибудь постыдное? Слушай, Фериде, слушай до конца. Эта гнусная клевета родилась в вашей школе. Ее распустили твои коллеги-учительницы. Причина ясна. Почему директрисой назначили какую-то Фериде, а не их? 1,5 года назад, ничего тебе не говоря, я ходатайствовал о твоем повышении и написал письмо в Измир своему приятелю Дифтердару, желая оказать тебе маленькую услугу. Но мое действие лишь подлило масло в огонь. Клевета тлела, как угли, и разгоралась в течение многих месяцев. Дело дошло до Совета образования, до ушей самого Каймакама, начальника уезда. В канцеляриях принялись строчить пространные официальные бумаги, произвели расследование. Дирекция отдела образования Вилайета занялась изучением твоей биографии и обнаружила в ней много темных пятен. Твой отъезд из Стамбула, а затем из центрального руждие Б, где ты подала в отставку, они расценили как подозрительное бегство. 2,5 года тому назад неизвестная рука оказала тебе помощь. Ты продвигалась по служебной лестнице с невиданной в Министерстве образования скоростью и от сельской учительницы поднялась до преподавателя женского педагогического училища. Затем опять таинственная отставка. Ты уезжаешь в другой город, но там тебе удается продержаться недолго. Запросили совет образования Че. Я прочел ответ, словно яду глотнул. Если бы ты знала, Фериде, будто ты там... Нет, нет, нет, не могу повторить. Мой бесцеремонный солдатский язык не поворачивается, чтобы произнести слова, которые так легко вылились из-под пера этих воспитанных, высокообразованных, культурных людей. Ты знаешь меня, Фериде, я человек грубый, невыдержанный, могу ругаться как угодно. Короче говоря, Фериде, мне это напомнило охотничьих псов, загоняющих раненую лань. Вот так и тебя загнали.